Дембо бросил на стол письмо и деньги. Что они ему теперь? Несколько бумажных лоскутков, ничего больше. Они пришли слишком поздно. «Стани, у меня мало времени, мне нужно бежать домой», — торопила Стеффи Прокоп. «Дай руки, я хочу проверить, подходит ли ключ». «Проверить?» «Конечно, он должен подойти, это ясно», — сказала Стеффи и вынула ключик из кармана. «Мне нужно больше света». Она передвинула свечу на край стола. Взгляд ее упал на банкноты. «Так много денег», — сказала она, нащупывая замочную скважину. «Что будешь ты делать с такой кучей денег?» «Ничего. Они мне больше не нужны. Пришли слишком поздно». «Слишком поздно? Почему?» «Все равно почему», — сказал Дембо устало. «Ключ пришел вовремя. Дай бог, чтобы у меня в этот миг были свободные руки». Стеффи с тревогой взглянула на него. «В какой миг?» — спросила она. «Они меня выследили», — сказал Дембо. «Кто, Стани, кто?» «Мне кажется, они явятся сейчас». «Кто, Стани, полиция?» «Да, не бойся. Когда наручников не будет, мне полиция не страшна, только бы руки были свободны. Наручники надо убрать». «Да, наручники надо убрать», — бормотала Стеффи. «Наручники надо убрать. Стани, не подходит. Слишком велик». «Кто? Ключ?» Дембо вскочил в испуге. «Я так и думала. Я этого опасалась». Она уронила руки на колени и смотрела умоляюще Дембе в лицо. «Как это может быть?» — вырвалось у Дембы. «Я не виновата», — всхлипнула Стеффи, глазами умоляя о прощении. «Ах, какой это дурень! Да что же случилось? Ах, какой дурень! Представь себе, днем, когда я была в конторе, подмастерье слесаря пришел к маме, знаешь, наш сосед, и сказал, что потерял мой восковой слепок, и чтобы мама дала ему мой дневник. Стани, ключик не отпирает наручников. Этот дурень сделал ключ к моему дневнику». «Пусть так», — тихо сказал Дембо про себя. «Стани, что мы будем делать?» «Я знаю, что мне надо сделать», — сказал Дембо со стоном. «Стани, — заговорила Стеффи, — ты должен меня послушаться. Подумай, не лучше ли тебе пойти в полицию и рассказать обо всем, что случилось? Наверное, тебя подвергли бы совсем легкому наказанию. Несколько недель, может быть, только две или три. А когда ты выйдешь оттуда, ты будешь свободен. Слышишь, Стани? Тогда ты будешь свободен, если не говорить о наручниках», — сказал Станислав Дембо. «О наручниках?» «Да. Их я сохраню. На всю жизнь. Их сохраняет каждый, кто выходит из тюрьмы. Разве ты этого не знаешь, Стеффи? Наказания всегда налагаются правосудием пожизненно. Кто выходит из тюрьмы, тот должен прятать свои руки, потому что они опозорены навеки. Он уже никому не может подать свободно и открыто руку. Он должен влачить свою жизнь с робко спрятанными руками, как я сегодня 12 часов подряд прятал руки под накидкой. Слышишь? Вот и они».